Был некогда у бритов великий и славный король, имя которого Артур. Никогда прежде и никогда потом ни об одном короле не говорили люди, не слышали столько, сколько слышали они и говорили о короле Артуре. Вся Британия была полна слухов о нем. О нем, о его круглом столе, о рыцарях круглого стола, о королеве Гвиневере, мудром, добром волшебнике Мерлине и злой, коварной фее Моргане, сестре короля. И был Артур сыном короля и королевы. Короля звали Утер Пендрагон, королеву Игрейна. 19 больших и малых королей, 16 малых и больших герцогов были вассалами короля Утер-Пендрагона. И хотя дань своему сюзерену вассалы платили исправно, в душе они покорны ему не были. Каждый готов был при первом же промахе Утер-Пендрагона полоснуть мечом. Доложи королю, что его желает видеть Мерлин. Приветствую тебя, мудрый Мерлин. С чем пожаловал сюда? Я пришел, сэр, и радовать вас, и печалить. Завтрашний день станет днем появления на этот свет наследника вашего. И вам надлежит позаботиться о том, как будет вскормлено это дитя. Как тебе угодно. Так пусть и будет, Мерлин. Сэр, вы прожили долгую жизнь. Срок вашей жизни уже истекает. Так что верьте мне, младенца, дабы смог я его сохранить в полной тайне до поры. Поистине ты и радуешь, и печалишь мое сердце. Знаю я, сколь ненасытны и неугомонны большие и малые короли и герцоги, а посему даю свое соизволение и сам вручу тебе дитя. И явился на свет младенец, и верил король наследника Мерлину, и спустя год скончался. Прошло 16 лет, и все 16 лет не могла земля бриттов избавиться от стона и трепета. Словно заживо освежеванный зверь истекала кровью Британии, клевали ее, отдирали куски и растаскивали герцоги и короли, устремясь к пустому трону, что стоял в Камелоте. Но на дорогах сталкивались лбами, заграждая путь друг другу. А слава Британии тускнела, как медь.